«Боевое знамя ланаков», — сказал Солис. Вайлин отвел взгляд с таким чувством, будто он подглядывал. К его удивлению, Солис продолжал. «У ланаков мальчики с малолетства становятся частью военных отрядов. У каждого отряда свое знамя, и все члены отряда на крови клянутся умереть, обороняя его». Вайлин вытер с носа каплю воды. «Мастер, а что означают эти знаки?» «Перечисление битв, в которых участвовал отряд. Сколько голов они захватили, какие почести даровала им их верховная жрица. У ланаков страсть к истории. Детей наказывают, если они не в состоянии рассказать наизусть сагу своего клана. Говорят, у них одна из обширнейших библиотек на свете, хотя никто из чужаков ее никогда не видел. Они обожают свои легенды и часами могут сидеть у костра, слушая шаманов. Особенно они любят героические повествования, байки о том, как немногочисленный отряд выстоял и одержал победу над превосходящими силами противника, как отважный воин-одиночка отправился в поход в чрево земли за утерянным талисманом, о том, как мальчик сразился в лесу с наемными убийцами и одолел их при помощи волка. Вайлин взглянул на него пристально. «Это не байка, мастер». Солис подкинул в огонь новые полена. Над очагом взлетели искры. Он, не глядя на Вайлина, потыкал в поленья кочергой и сказал. «В языке ланаков нет слова «тайна». Ты не знал? Для них все достаточно важно, чтобы это записать, запомнить и пересказывать снова и снова. В ордене такого поверья не существует. Мы сражались в битвах, после которых на поле оставалось лежать больше сотни трупов, и все же нигде об этом не упомянуто ни словом. Орден сражается, но зачастую он сражается в тени, без славы, без награды, и знамен у нас нет». Он бросил обломок вайлиновой стрелы в огонь. Мокрые перья зашипели в пламени, потом скукожились и исчезли. Микеля задрал медведь. «Медведи в Урлише встречаются редко, но несколько этих зверей все еще бродит в чаще. Ты нашел останки, доложил об этом мне. Завтра мастер Хутрил принесет их, и мы предадим нашего павшего брата огню и возблагодарим его за дарованную жизнь». Вайлин не удивился и не был потрясен. Было очевидно, что тут есть нечто, чего ему знать не положено. «Мастер, почему вы предупредили меня, чтобы я не помогал другим?» Солис некоторое время смотрел в огонь, и Вайлин уже решил, что он не ответит, когда мастер сказал: «Предавая себя ордену, мы рвем все связи с родной кровью. Мы это сознаем, чужаки нет. Иногда даже орден не может быть защитой от вражды, бушующей за нашими стенами. Мы не всегда можем тебя защитить. Мы не думали, что на других тоже могут напасть». Кулак, в котором Солис сжимал кочергу, побелел, на щеке вздулся желвак от сдерживаемого гнева. «Я ошибался. И Микель поплатился за мою ошибку». «Отец», — подумал Вайлин, — «они хотели меня убить, чтобы нанести ему рану. Кто бы они ни были, они не знают моего отца». «А как же волк, мастер? Почему волк стремился мне помочь?» Мастер Солис отложил кочергу и задумчиво потер подбородок. «Этого я не понимаю. Я много где побывал и многое видел, но никогда я не видел, чтобы волк убивал людей и чтобы волк убивал не ради еды». Он покачал головой. «Волки себя так не ведут. Тут все не так просто. Тут замешана тьма». Вайлина затрясло еще сильнее. «Тьма». Слуги в доме его отца иногда говорили о ней обычно в полголоса, когда думали, что их никто не слышит. Это то, о чем говорят, когда случается то, чего случаться не должно. Когда родятся младенцы с родимыми пятнами, обезображивающими лицо, когда у собаки рождаются котята, а в море находят дрейфующие корабли без команды. Тьма. «Двое твоих братьев вернулись прежде тебя», — сказал ему Солис. «Ступай, скажи им про Микеля». Очевидно, беседа была окончена. Солис ему больше ничего не скажет. Это было понятно и печально. Мастер Солис знал много интересных историй и умных вещей. Он разбирался не только в том, как правильно держать меч или под каким углом следует рубить человека по глазам, но Ваэлин подозревал, что большую часть того, что он знает, никто и никогда не услышит. Мальчику хотелось побольше узнать о ланаках, их боевых отрядах и их верховной жрице. Ему хотелось узнать о тьме, но Солис, не отрываясь, смотрел в огонь, погруженный в собственные мысли, как бывало его отец. И потому Ваэлин встал и ответил: «Хорошо, мастер». Он допил свое теплое молоко, закутался в одеяло, собрал мокрую одежду и направился к двери. «Никому об этом не говори, Сорна». Голос Солиса звучал повелительно, таким тоном, какой мастер использовал прежде, чем пустить в ход розгу. «Никому ни о чем не рассказывай. Эта тайна может стоить тебе жизни». «Хорошо, мастер», — повторил Ваэлин. Он вышел в стылый коридор и направился в северную башню, ежась и кутаясь в одеяло. Холод был такой, что мальчик боялся упасть, не дойдя до лестницы. Но молоко, которым напоил его мастер Солис, согрело и насытило его достаточно, чтобы у него хватило сил пройти свой путь. Ввалившись в дверь, он обнаружил в комнате Дентоса и Баркуса. Оба бессильно сидели на своих топчинах, на лицах у них отражалась усталость. Как ни странно, после прихода Ваэлина они оживились, вскочили и бросились приветствовать его, хлопая по спине и осыпая натянутыми шутками. — Что, Сорна, заблудился в темноте? — усмехнулся Баркус. — Ты б меня, может, и обошел, кабы меня не унесло течением. — Течением? — переспросил Ваэлин, застигнутый врасплох теплой встречей. — Да я раньше времени полез в воду, — объяснил Баркус. — Выше по течению, перед тесниной. — Ну, я вам скажу... Я думал, что тут мне и конец. Меня выбросило на берег прямо напротив ворот. Но Дентос все равно успел раньше. Ваэлин бросил одежду на свой топчан и подошел к огню, наслаждаясь его теплом. — Так ты, значит, был первым, Дентос? — Ага. Я-то думал, первым будет Каэнис, но его мы пока не видели. Ваэлина это тоже удивило. Каэнис в лесу чувствовал себя увереннее, чем все они вместе взятые. Впрочем, ему недоставало силы Баркуса и проворства Дентоса. «Ну, по крайней мере, остальных мы обошли», — заметил Баркус, имея в виду мальчишек из других групп. «Из них еще никто не вернулся. Ленивые олухи». «Ага», — подтвердил Дентос. «Я нескольких из них обогнал по пути. Они выглядели растерянными, как девственницы в борделе». Ваэлин нахмурился. «А что такое бордель?» Те двое насмешливо переглянулись, и Баркус сменил тему. «Мы тут на кухне несколько яблок сперли». Он откинул свое одеяло и продемонстрировал добычу, и пирожков еще. «Когда остальные вернутся, устроим пир!» Он поднес ко рту яблоко и смачно его укусил. Все мальчишки сделались заядлыми ворами. Воровали тут все. Любая мелочевка очень быстро пропадала с концами, если не была надежно спрятана. Соломы в их тюфяках давно не осталось. Ее заменили лоскуты материи или мягкой кожи. За воровство карали жестоко. Но никто не читал нотации на тему о том, что это безнравственно или бесчестно, так что вскоре мальчики сообразили, что наказывают их не за то, что они воруют, а за то, что попадаются. Баркус был у них самым ловким воришкой, особенно когда дело касалось еды, и Микель ему немногим уступал, хотя он был больше по части одежды. Микель. Ваэлин уставился в огонь и закусил губы, решая, как лучше высказать заготовленную ложь. «Это плохо», — решил он. «Трудно врать своим друзьям». «Микель погиб», — сказал он наконец. Он не сумел придумать, как сказать это помягче, и скривился от внезапно сгустившейся тишины. Он... Его медведь задрал. Я нашел то, что от него осталось. Он услышал, как у него за спиной Баркус выплюнул откушенное яблоко. Раздался шорох, Дентос тяжело опустился на койку. Ваэлин скрипнул зубами и продолжал. «Завтра мастер Хутрил принесет тело, чтобы мы могли придать его огню». В очаге треснуло полено. Холод почти отступил, кожа у него начинала чесаться от жара, чтобы мы могли возблагодарить его за прожитую жизнь. Никто ничего не сказал. Ваэлину показалось, что Дентос плачет, но ему не хватило духу обернуться и посмотреть. Через некоторое время он отошел от огня, подошел к своей койке, разложил вещи сушиться, снял с лука тетиву и повесил на место колчан. Отворилась дверь, вошел Норт и весь промокший, но торжествующий. «Четвертый!» — воскликнул он. «А я-то думал, последним приду!» Вайолин никогда еще не видел его таким веселым. Это выбило его из колеи, как и то, что Норта не обратил внимания на их печаль. «Я заблудился даже дважды!» — со смехом сообщил Норта, бросая вещи на топчан. «И волка видел!» Он подошел к огню, растопырил пальцы, вбирая тепло. Так перепугался, что с места двинуться не мог. «Ты видел волка?» — переспросил Вайолин. «Ну да, здоровенная такая зверюга, но он, похоже, уже был сыт, у него морда была в крови». «А что это был за медведь?» — спросил Дентос. «Чего? Ну, черный или бурый? Бурый крупнее и злее, а черные обычно людей вообще избегают». «Да не медведь», — сказал озадаченный Норта. «Я говорю, волк это был». «Не знаю», — сказал Вайолин Дентос, — «я же его не видел». «А откуда тогда ты знаешь, что это был медведь?» «Микеле медведь разорвал», — сказал Баркус Норти. «По следам от когтей», — сказал Вайолин, осознав, что обмануть товарищей будет сложнее, чем он думал. «Он его на куски разорвал». «Прям на куски!» — с отвращением воскликнул Норта. «Микеле на куски!» «Потому что дядя говорил, что в Урлише бурые не водятся», — тусклым голосом сказал Дентос. «Они только на севере живут». «Ручаюсь, это был тот самый волк, что я видел!» — в ужасе прошептал Норта. «Волк, которого я видел, он и сожрал Микеле. Он бы меня сожрал, если бы не был сыт». «Волки людей не едят», — сказал Дентос. «А может, он бешеный был?» Норта, ошеломленный, плюхнулся на койку. «Меня едва не сожрал бешеный волк». И так оно и пошло дальше. Мальчишки возвращались один за другим, усталые и промокшие, но счастливые от того, что прошли испытания, и улыбки их тут же исчезали, как только они узнавали новость. Дентос с Нортой спорили про волков и медведей. Баркус разделил свою скудную добычу, и ее съели в угрюмом молчании. Вайолин кутался в свое одеяло, стараясь забыть обмякшие, безжизненные черты Микеле и то ощущение мертвого тела сквозь мешковину, когда он вырыл в земле неглубокую могилку. Он проснулся через несколько часов, дрожа от холода. К тому времени, как глаза привыкли к темноте, последние обрывки сна улетучились из его разума. Судя по тому немногому, что осталось в памяти, этот сон было лучше поскорее забыть. Другие мальчишки спали, Баркус храпел для разнообразия негромко, поленья в очаге почернели и еле тлели. Мальчик выбрался из постели, чтобы заново разжечь огонь. Темнота в комнате внезапно показалась ему страшнее лесного мрака. «Дрова кончились, брат». Он обернулся и увидел, что Каэнис сидит на своей койке. Он был одет, мокрая одежда блестела в свете луны, сочащемся сквозь ставни. Лица его не было видно в темноте. «А ты когда вернулся?» — спросил Вайолин, растирая онемевшие руки. Он и не подозревал, что тело может быть таким холодным. «Давно уже». Голос Каэниса звучал вяло и монотонно, без эмоций. Про Микеле слышал. Вайолин принялся расхаживать взад-вперед, надеясь хоть как-то разогреть мышцы. «Да», — ответил Каэнис. «Норта говорит, это был волк, Дентос говорит, что медведь». Вайолин нахмурился. В голосе брата звучали насмешливые нотки. Потом пожал плечами. Все реагировали по-разному. Дженнис, ближайший друг Микеле, вообще расхохотался, просто-таки заржал от души и все смеялся и смеялся, пока Баркус не дал ему пощечину. «Медведь», — сказал Вайолин. «Что, правда?» Вайолин был уверен, что Каэнис не шелохнулся, но ему почудилось, что брат вопросительно склонил голову. «Дентос говорит, это ты его нашел. Это, наверное, было ужасно. Кровь Микеле была густой и липкой. Она сочилась из мешка и пачкала руки. А я думал, ты будешь уже здесь, когда я приду». Вайолин плотнее закутался в одеяло. «Я проспорил Баркусу день работы в саду на то, что ты всех обгонишь. Я бы обогнал, но отвлекся. Я нашел в лесу одну загадку. Быть может, ты мне поможешь ее разгадать. Как ты думаешь, откуда там взялся мертвец со стрелой в горле? Со стрелой без оперения?» Вайолина неудержимо заколотила, так что одеяло соскользнуло на пол. «Говорят, леса кишат разбойниками», — выдавил он. «Да уж кишат, так кишат. Я нашел там еще двоих. Но эти умерли не от стрелы. Быть может, их задрал медведь, как и Микеле. Может, даже тот же самый медведь? Быть может. Что это такое? Вайлин поднял руку, посмотрел на подергивающиеся пальцы. Это не от холода. Это что-то другое. Он внезапно ощутил почти неудержимое желание рассказать Каэнису все, облегчить душу, найти утешение в откровенности. В конце концов, ведь Каэнис его друг, лучший друг. Кому и рассказать, как не ему? Раз за ним охотятся убийцы, ему понадобится друг, который прикрывал бы ему спину. Они могли бы сражаться с ним вместе. Никому, ни о чем не рассказывай. Эта тайна может стоить тебе жизни. Слова Солиса замкнули его уста, укрепили решимость. Да, Каэнис его друг, это правда. Но он не может рассказать ему, как все было на самом деле. Это слишком серьезное, слишком важное дело, чтобы шептаться о нем с мальчишками. По мере того, как решимость росла, дрожь отступала. Не так уж тут и холодно. Страх и ужас ночных событий оставили на нем свой след, след, который, возможно, не исчезнет никогда. Но он встретит его лицом к лицу и одолеет его. Другого выхода не было. Вайлин подобрал с пола одеяло и залез обратно на топчан. «Урлиш действительно опасное место», — сказал он. «Ты бы лучше переоделся, брат. Мастер Солис завтра высечет тебя до крови, если ты простынешь и не сможешь тренироваться». Каэнис сидел молча и неподвижно. С губ у него сорвался тихий вздох, похожий на медленное шипение. Вскоре он поднялся, разделся, аккуратно, как всегда, разложил одежду, бережно развесил оружие и забрался в постель. Вайлин растянулся на койке, молясь, чтобы сон поскорее забрал его. Пусть уж лучше сны. Он жаждал, чтобы эта ночь поскорее закончилась, жаждал ощутить тепло утреннего света, который разгонит всю кровь и весь страх, что теснили его душу. «Вот это и есть участь воина?» — думал он. «Прожить жизнь, дрожа в темноте?» Каэнис заговорил почти шепотом. Но Вайлин услышал его вполне отчетливо. «Я рад, что ты жив, брат. Я рад, что ты сумел пройти через лес». «Товарищество», — осознал Вайлин, — «это тоже участь воина. Ты делишь свою жизнь с теми, кто готов умереть за тебя. Страх и тошнотворная тяжесть в животе от этого не исчезли, но его печаль сделалась менее острой». «Я тоже рад, что тебе это удалось, Каэнис», — шепотом ответил он. «Извини, что не смог тебе помочь решить твою загадку. Поговори лучше с мастером Солисом». Усмехнулся Каэнис или вздохнул, этого Вайлин так и не узнал. Много лет спустя он думал о том, насколько меньше боли довелось бы испытать ему и многим другим, если бы он только раз слышал тогда, если бы он знал наверняка, что это было. Но тогда Вайлин решил, что это был вздох, и принял то, что сказал Каэнис, за чистую монету, простую констатацию факта. О, думаю, в будущем нас ждет еще немало загадок. Они возвели погребальный костер на тренировочном поле, нарубив в лесу дров и уложив их, как показал мастер Солис. От тренировок их на этот день освободили, но работа была нелегкой. Вайлин обнаружил, что мышцы у него болят от того, что он несколько часов грузил свеженарубленные дрова на повозку, которая должна была отвезти их в дом, но устоял перед искушением пожаловаться. Ради Микеля стоило потрудиться хотя бы день. Мастер Хутрил вернулся в середине дня, ведя в поводу лошадку с навьюченным на нее тугим свертком. Мальчики оставили работу и проводили его взглядом по пути к воротам, глядя на обернутое мешковиной тело. «Это с нами не в последний раз», — осознал Вайлин. «Микель просто первый. А кто следующий? Дентес? Каэнис? Я?» «Надо было у него спросить», — сказал Норта, когда мастер Хутрил скрылся в воротах. «О чем спросить?» — сказал Дентес. «Волк это был или ме...» Он пригнулся, еле успев увернуться от полена, которым запустил в него Баркус. Мастера уложили тело на костер под вечер, когда мальчики числом более 400 вышли на тренировочное поле и молчаливо построились по группам. Когда Солис с Хутрилом отошли в сторону, вперед вышел Аспект, высоко держа в костлявой, изуродованной шрамами руке пылающий факел. Он встал вплотную к костру и окинул взглядом собравшихся учеников. Лицо его было таким же непроницаемым, как и всегда. «Мы собрались, дабы засвидетельствовать кончину сосуда, который служил вместилищем нашему павшему брату на протяжении его жизни», — сказал он, вновь продемонстрировав жутковатую способность говорить тихо и вяло, но так, что его слышали все. «Мы собрались, дабы возблагодарить его за все его добрые и отважные поступки и простить его за все, что он сотворил в минуту слабости. Он был наш брат и пал, служа ордену. Это честь, которая рано или поздно выпадет каждому из нас. Ныне он пребывает с ушедшими, и дух его присоединится к ним, дабы руководить нами в нашем служении вере. Подумайте же о нем, возблагодарите его и простите его, и запомните его отныне и навеки». Он опустил факел, поднес его к мелко наструганным яблоневым щепкам, которых они натолкали в щели между поленьями. Вскоре пламя начало разгораться, огонь и гарь потянулись вверх, дух горящей плоти перешиб сладкий аромат яблоневого дыма. Вайолин смотрел на пламя, пытался вспомнить какие-нибудь добрые и отважные поступки Микеля, надеясь сохранить какое-нибудь воспоминание о благородстве или сострадании, которое он пронесет через всю жизнь, но вместо этого все время невольно вспоминал, как Микель с Баркусом, сговорившись, подсыпали перцу в одну из торб с овсом на конюшне. Мастер Ренсиаль надел торбу на морду недавно купленному жеребцу, и тот едва не затоптал его насмерть и забрызгал слюной с головы до ног. Был ли это отважный поступок? Наказание, несомненно, было жестоким. Хотя Микель с Баркусом потом клялись, что дело того стоило, а в замутненном разуме мастера Ренсиаля этот инцидент все равно скоро исчез, погрузившись в туманную трясину его памяти. Мальчик смотрел на то, как пламя вздымается все выше, пожирая изуродованную плоть и кости, которые некогда были его другом, и думал: «Прости меня, Микель. Прости, что ты умер из-за меня. Прости, что я не был рядом и не сумел тебя спасти. Если сумею, я когда-нибудь узнаю, кто прислал в лес этих людей, и он заплатит мне за твою смерть. Прими мою благодарность на прощание». Он огляделся и увидел, что большинство мальчишек уже разошлись, отправившись ужинать. Но их группа по-прежнему стояла здесь, даже Норта, хотя Норта, похоже, скорее скучал, чем горевал. Дженнис тихо плакал, обняв себя за плечи, слезы струились по его щекам. Каэнис положил руку на плечо Вайолину. «Надо поесть. Наш брат ушел». Вайолин кивнул. «Я вспоминал тот случай на конюшне. Помнишь, тогда с торбой?» Каэнис чуть заметно улыбнулся. «Помню. Мне было так завидно, что это не я придумал». Они побрели в трапезную. Баркус вел Дженниса, тот по-прежнему плакал. Остальные обменивались воспоминаниями о Микеле, а пламя у них за спиной все полыхало, уничтожая тело. Наутро они обнаружили, что угли и пепел убрали, и на траве остался только обугленный круг от костра. А по мере того, как месяцы и годы сменяли друг друга, исчез и круг.